В отличие от Василия, Матвей сразу догадался, что у Громова, помимо откровенно высказанных желаний, есть собственный расчет в том, чтобы именно он, Соболев, включил саркофаг. Но Матвей понадеялся на свои силы и знания предмета, рассчитывая, в свою очередь, подчинить себе технику древних муравьев или же вовремя выйти из игры. Что выйти без посторонней помощи не удастся, он понял уже в первые мгновения своего подключения. В зал с троном императора в форме Сапиенс они вошли всем отрядом, Громов и Матвей впереди. Четверо его телохранителей во главе с Шевченко сзади. Затем охранники рассредоточились по залу, не слишком глазея на его убранство, а Громов подвел Матвея к саркофагу, напоминающему асимметричный сгусток кристаллов разной формы, образующий трон в форме пепельницы под шатром из светящихся оранжевых перепонок, растяжек, нитей и жгутов. «Тебе ничего не надо делать», — сказал Громов, сдерживая нетерпение. «Надо лишь встать в центре этой пепельницы и ждать, пока саркофаг не проснется. Ты это почувствуешь. А потом волен решать, что с нами делать. Но прежде выслушай предложение. Помоги мне здесь, в реальности твоего мира. И я помогу тебе там, в других мирах розы реальностей, когда ты дойдешь до них. Это говорит тебе не координатор чистилища, а монарх. А теперь иди». Ощущая себя как во сне, а вернее как на сцене во время репетиции какой-то фантастической пьесы, Матвей на деревянных ногах взошел на помост, сооруженный из досок поверх сверхскользкого покрытия вокруг трона, вошел под шатер и встал на дно кристаллической пепельницы, освещаемой бестеневым свечением шатра. Сколько он простоял так в каком-то сомнамбулическом состоянии, вспомнить впоследствии не удалось. А потом восприятие мира вокруг скачком изменилось. Краски стали ярче, и количество их оттенков достигло, пожалуй, 200. Диапазон слуха расширился беспредельно. Он стал слышать все звуки в зале и за его пределами, даже на поверхности Земли, в том числе звук движения атомов собственного тела. Горизонт видения резко раздвинулся. При желании он мог бы разглядеть и камни на поверхности Луны. Изменилась и чувственная сфера Соболева. Он теперь ощущал свет, любые электромагнитные колебания, полет элементарных частиц, танцы полей и даже дрожь вакуума, рождение и смерть виртуальных частиц. Затем на мозг обрушился океан информации, ибо полностью открыв себя, Матвей обрел полноту понимания ситуации. Он ощутил все человечество сразу, стал как бы продолжением мозга каждого человека в отдельности, вобрал в себя все его боли, муки и радости, ожидания, мечты и скорбь. И воспринимать это было странно, жутко и интересно, больно и мучительно сладко. Но вот ощущение чужих чувств стало отдаляться, затухать. Наметилась система в определении очагов наиболее сильных эмоций и устойчивых переживаний. Псисфера человечества разбилась на массивы, эгрегоры, многие из которых ворчанием сторожевой собаки ответили на вторжение чужой воли. И вдруг произошел еще один скачок в ощущении восприятия мира. Матвея словно вставили в гнездо, как лампу в телевизор, как предохранитель в электрическую схему, и он всем телом почувствовал удар чужой инородной нечеловеческой воли, ломающей его собственную, заставляющей признать чужую власть над своим сознанием. Стены этой воли сдавили нервную систему, сверху на голову упала тысячетонная плита чужого приказа, и Матвей стал проваливаться в болото дурмана, в колодец необычайных ощущений и транса, подобного наркотическому. Он изо всех сил рванулся из этого болота, освободился на несколько мгновений от щупалец чужой воли и услышал раскатистый шепот. Так монарх пытался внедриться в его сознание, в глубины его психики. «Не сопротивляйся, напрасно идущий. Поздно. С твоей помощью я, наконец, откорректирую эту запрещенную реальность так, как задумал. Все мы, иерархи, мой брат Аморф Лекс и я справедливо полагаем, что необходимо новое изменение, но только я реализую вариант, который даст шанс выжить роду Homo sapiens». Как это уже другой вопрос. Ты сам будешь участвовать в этом процессе. Бог никогда не отменяет того, что он однажды решил, если даже нам и кажется, что происходит нечто противоположное, вспомнил Матвей слова хранителя и стал сопротивляться еще яростней. Но древний компьютер формикоидов был сильнее воли одного человека. Если бы Матвей мог выйти в ментал, он перешел бы на невовлеченное созерцание и отстранился бы от витально-ментального нападения. Но блок иерархов не позволял ему сделать это. И вот когда он готов был окончательно утонуть в болоте чужих мыслей, образов и желаний, раствориться в них без следа, чья-то твердая горячая рука выдернула его оттуда, и Матвей ощутил себя всадником в рыцарских доспехах, сидящим на гигантском величиной с гору коне. В следующее мгновение пришла догадка. Конем этим был эгрегор хранителей, вливший в него свежие силы, а доспехами мысли чувства посвященных Самандара, Парамонова и Ульяны Митиной. «Слушай внимательно», — проник в тело Матвея тонкий вибрирующий голос. «Прямое подключение твоего сознания к менталу невозможно, поэтому придется идти более сложным путем, через И. Мозг — волю твоего друга. Это опасно, но он согласен. Кроме того, нам помогут и иерархи, Горшин и Светлена, хотя и ценой своей свободы, если не жизни». «Если жизни, я не согласен. Думай не о них и даже не о себе, думай о мироздании. Громов — игрушка в руках монарха. А вся его возня – предлог для того, чтобы в нашей реальности появились не проекции иерархов и других многореальных существ, а их личности. Это конец реальности, конец Земле, человечеству, всем нам. Поэтому слушай и делай. Тарас и Светлена готовят КЗ – короткое замыкание информационного поля на приемник в нашей реальности. В данном случае на твой мозг. Разряд универсума минует ментал. И ты успеешь освободиться до выхода на Землю перечисленных лиц. «Продержись какое-то время». «Продержусь», — ответил Матвей, цепляясь сознанием за образ Кристины, слившийся с образом Ульяны, и последние секунды до обещанного короткого замыкания был почти счастлив. Четверо охранников Громова вместе с Шевченко вскинули автоматы, но стрелять не стали, застыв на месте, стиснутые волевым рапортом Парамонова. Зато среагировал Громов, сразу сообразив, кто и с какой целью проник в муравейник. Кроме автомата он был вооружен глушаком, болевиком и драколом, словно собирался воевать целой армией. Владел мысленным внушением и миозом, позволяющим жить ускоренно, и знал приемы э-боя. Поединок с ним оказался тяжелейшим испытанием для всего отряда Балуева. Первым погиб Никушин, получив разряд глушака, а затем 5 пуль из Никона. Зато его смерть отвлекла Громова и позволила Самандару в облике призрака преодолеть 500 метров и обрушиться на противника. Василий тоже был рванулся туда же, но был остановлен Парамоновым. «У нас другая задача, ганфайтер. С вашей помощью мы свяжемся с Соблевым и поможем ему выйти из системы саркофага. Но это опасно для здоровья, предупреждаю». «Давайте разделаемся с этим воякой. Будет поздно. Стойте и слушайте». И Василий вынужден был стоять и в бессилии наблюдать за поединком посвященного и овеши монарха. Поединок этот закончился гибелью обоих. Громов разрядил Вахида Тажиевича все оружие, которое имел, в том числе и невидимое копье. Но Самандар достал его в последнее мгновение своей жизни жестоким Усира Куби Симе и держал до тех пор, пока Громов не перестал двигаться. Оба упали. Именно в этот момент открылся канал короткого замыкания, созданный Горшином и Светленой, и Василий бесконечно долгое мгновение стал видеть, слышать и понимать все, что чувствовали и понимали остальные. Затем сознание Балуева померкло, а когда он пришел в себя, то увидел склонившуюся над ним Ульяну. Потряс головой, прошептал: «Я уже на том или еще на этом свете?» на этом», — ответила Ульяна, протягивая руку. По ее щеке ползла слеза. «Как вы себя чувствуете?» «Спереди плохо, сзади еще хуже. Точно я сижу в холодной луже», — процитировал Козьму Пруткова Василий. «Вставайте, нас ждут». Василий кое-как поднялся, с удовольствием опираясь на нежную, но сильную руку девушки, и увидел стоящих возле тела Самандара Матвея и Ивана Терентьевича. Сразу вспомнился бой. Тело заныло, запульсировало болью, словно и оно получило несколько пуль и копье дракола. «О, черт, он мертв?» Ульяна кивнула, украдкой вытирая слезу, сползшую по щеке. «Но ведь он и раньше, в него стреляли, и ничего». Луч дракола разрезал его пополам. Василий беззвучно выговорил ругательство, не решаясь подойти к Матвею, кивнул ему. «Получилось?» «Скорее да, чем нет. Соболев остался частью системы саркофага, но может действовать самостоятельно». «Что это значит?» «Только то, что он, как всегда, избрал свой путь. Какой же?» «Скоро узнаем. Но все мы сейчас едем к даче Елынина, где разворачивается еще одна драма. Не боитесь? Ведь риск 100%. «Я привык», — криво усмехнулся Василий. «С вами хоть в преисподнюю». Ульяна кивнула, разглядывая лицо Балуева огромными влажными глазами. Ему на мгновение стало трудно дышать от нахлынувшей нежности, тоски и тревоги.